Вторая дорожка шестой кассеты. Дважды он поднимал большую тяжелую дверь, заводил мотор и выезжал на подъездную дорожку, чтобы удобнее было работать с компьютером и проверять, как идет выполнение его великого проекта. Оба раза, вполне удовлетворенный полученными сведениями, он закатывал машину обратно в гараж и снова опускал за собой дверь. Механизм приведен в действие и работает безотказно. Он, Шаддок, спроектировал его, создал и привел в движение, нажав на пусковую кнопку. Теперь все катится как по рельсам, и ему не о чем больше беспокоиться. Он провел долгие часы, сидя в кабинете за рулем, грезя наяву о том времени, когда закончен будет последний этап его грандиозного проекта, и люди всего мира, пройдя через превращение, станут его рабами. Когда на земле не останется ни одного прежнего человека, слово «власть» получит новый смысл, потому что никогда еще ни у одного человека в истории не было в руках такого полного, абсолютного контроля над всем человечеством. Изменив биологическую сущность людей, он мог теперь управлять их судьбой по своему желанию. Весь мир станет одним большим роем трудолюбивых пчел, этаким громадным жужжащим ульем, служащим его целям. От этих восхитительных видений его член так напрягся, что стал причинять ему боль. Шаддок знал многих ученых, которые, казалось, искренне верили, что цель научно-технического прогресса — облагодетельствовать человечество, поднять людей с их грязной грешной земли и вознести их к звездам. Однако у него было по этому поводу другое мнение. С его точки зрения, единственная цель ускоренного развития науки и техники — сосредоточить всю полноту власти в его собственных руках. Все предыдущие переустроители судеб мира полагались исключительно на политическую власть, что, в конечном счете, означало узаконенную власть оружия. Гитлер, Сталин, Мао Цзэдун, Пол Пот и другие шли к власти, запугивая и убивая. Их троны были залиты кровью, и все они, в конце концов, потерпели неудачу, так и не достигнув того, что даст Шаддоку обыкновенный полупроводниковый процессор. Нельзя сказать, чтобы перо было сильнее, чем шпага, но, без сомнения, микропроцессор сильнее громадных, хорошо вооруженных армий. Если бы только они узнали, что он задумал, какие планы завоевания всего мира вынашивает, все эти ученые-мужи наверняка закричали бы в один голос, что он свихнулся, спятил, сошел с ума. Но что ему до них? Они, конечно, ошибались, но откуда же им было знать, кто он, избранник черного ястреба? Он уничтожит каждого, кто встанет на его пути, так же, как он сделал это с родителями, и никто не посмеет преследовать или карать его за это. Значит, и в самом деле те законы и правила, которым подчиняются все остальные люди, не властны над ним. Его истинные мать и отец — великие духи, невидимые и могучие. Они оградят его от возмездия за преступление, потому что убийства, которые он совершил тогда в Фоуниксе, много лет тому назад, были священным жертвоприношением его настоящим могущественным предкам, доказательством его неколебимой веры в них, того, что он полностью отдает себя в их руки. Другие ученые никогда не поймут его. Они ведь не знают, что все сущее на земле сосредоточено вокруг него, Шаддока, и что сама Вселенная существует только потому, что в ней существует он. Стоит ему умереть, чего, конечно же, никогда не произойдет, и Вселенная тут же перестанет существовать. Он, Шаддок, центр творения. Он единственный нужный и значительный человек на земле. Так сказали ему великие духи. Они нашептывали ему это днем и ночью, во сне и наяву. Более 30 лет он непрерывно слышал их голос. «Избранник черного ястреба. По мере того, как день убывал, клонился к закату, и первый этап проекта приближался к своему завершению, Шаддаком овладевало все большее нетерпение. Кратковременная ссылка, добровольное заключение в гараже Паулы Паркинс становилось ему невыносимым. Он пытался убедить себя, что разумнее пока что не показываться в тех местах, где его может настичь Лоуман Уоткинс. Однако скрываться, слушаясь холодного голоса разума, становилось с каждым часом все труднее. То, что произошло прошлой ночью в доме Майка Пейсера, больше не казалось Шаддаку катастрофой, крушением всех планов. Это было всего лишь незначительное препятствие. В конце концов, можно не сомневаться, что проблема регрессивных будет успешно решена. Тайная связь с великими духами породила его гений, а для великих духов — нет ничего невозможного, им достаточно только пожелать, и все вопросы будут благополучно решены, а его, Шаддака, ждет невиданный успех. Опасения, возникшие у него после угрозы Уоткинса, тоже постепенно таяли, пока, наконец, обещания начальника полиции найти его и расправиться с ним показались Шаддаку жалкой, пустой болтовней, ведь он... избранник черного ястреба. Шаддак и сам удивился, как он мог забыть об этом, поддаться панике, бежать. Конечно, даже Иисуса иногда одолевали сомнения и страхи, и он боролся с ними в Гефсиманском саду. Шаддак решил, что гараж Паркинс был его собственным Гефсиманским садом, где он укрылся, чтобы отбросить последние мучившие его сомнения. Он — избранник черного ястреба. Ему нечего бояться. В половине пятого он нажал на кнопку и поднял дверь гаража. Включив зажигание, он выехал на подъездную дорожку. Он — избранник черного ястреба. Ему будет подчиняться весь мир. Шаддак вывел свой микроавтобус на окружное шоссе и повернул к городу. Он — избранник черного ястреба, наследник венца света, и в полночь он взойдет на свой трон. Глава 36. Пак Мартин, его настоящее имя было Паккарт, так как мать назвала его в честь любимой машины, гордости отца, жил в вагончике на южной окраине города. Этот старый прицеп уже много лет служил ему домом. Краска на нем давно облезла и потрескалась, как глазурь на античной вазе. Кое-где он проржавел, во многих местах был продавлен, а фундамент из бетонных плит, на котором он стоял, весь порос сорняками. Пак знал, что для многих в Мунлайт-Коуве его дом был как бельмо на глазу, но ему на это было ровным счетом наплевать. К вагончику было подведено электричество, у Пака было и отопление, и водопровод. А что еще нужно человеку? Есть крыша над головой, под которой тепло и сухо, и где вечерком можно выпить пиво. Настоящий дворец! Но самое главное — за вагончик было уплачено за 25 лет вперед. Пак заплатил за него, когда получил деньги в наследство от своей матери, так что теперь ему не грозило остаться на улице. После этого у него осталось еще немного денег, и Пак старался их не трогать. Проценты за это время выросли уже до $300 в месяц, да еще он получал пособие по нетрудоспособности. Пак заслужил его своим доблестным ранением через 3 дня после того, как был зачислен в армию. Единственная настоящая работа, которой Пак когда-либо занимался в своей жизни, была усиленная зубрежка мельчайших подробностей и разнообразных, самых сложных симптомов тяжелого ранения в позвоночник. Он выучил их так, что они у него от зубов отскакивали, прежде чем сел, как полагалось, писать рапорт в ответ на повторную повестку в армию. Пак был рожден, чтобы никогда ничего не делать. Он знал об этом чуть ли не с детства. Он и труд были две вещи несовместимые. Пак всегда подозревал, что ему предназначено было родиться в семье богачей, но потом там, в небесном графике, что-то перепутали, и он появился на свет совсем в другом месте. Мать его была официанткой, к счастью, достаточно трудолюбивой, чтобы оставить ему кое-какое наследство. Но он никому не завидовал. Каждый месяц он закупал 12 или 14 ящиков дешевого пива в магазинчике на шоссе, где оно продавалось со скидкой. Оно прекрасно шло к сэндвичам с копченой колбасой и горчицей, иногда к жаркому. К тому же у Пака был телевизор, так что он чувствовал себя совершенно счастливым. Около 4 часов дня во вторник Пак сидел в своем старом, ободранном кресле перед телевизором, потягивая пиво. Он уже открыл вторую упаковку и, наслаждаясь телевикториной, в которой болельщицы все как одна в мини-юбочках были чуть ли не лучше, чем участницы шоу, смотреть на них было куда интереснее, чем разглядывать ведущего или участников состязания. Вопросы викторины Пака вообще не интересовали. «Итак, каков же будет ваш выбор?» — провозгласил ведущий. «Выбирайте. Номер один, номер два или номер три?» «Выбираю вон ту милашку в платьице горничной», — ответил ему Пак, не отрывая глаз от экрана и отхлебнув еще пиво. Как раз в этот момент кто-то постучал в дверь. Пак и не подумал вставать, он вообще не обратил внимания на этот стук. Друзей у него не было, так что гостей он не ждал, да они ему были и не нужны. Если кто и мог к нему зайти, то или разносчики товаров, вечно пытающиеся всучить ему совершенно ненужные вещи, или садовник, который предлагал повыдергать сорняки вокруг дома и вообще навести порядок в саду. Это ему тоже было совершенно ни к чему, потому что Пак любил свои сорняки и вовсе не желал, чтобы их выдергивали. Снова раздался стук. В ответ Пак включил телевизор на полную мощность. Стук повторился, на этот раз еще громче. «Убирайтесь!» — крикнул Пак. Теперь в дверь колотили изо всех сил. Весь вагончик трясся от ударов. «Какого черта?» — заорал Пак. Он выключил телевизор и встал. Стучать перестали, но за стеной послышалось странное царапание, будто кто-то скреб по ней когтями. Вагончик пошатнулся, чуть не слетев со своего фундамента, как бывало иногда, когда дул сильный ветер. Однако сегодня ветра не было. «Дети!» — решил Пак. По другую сторону дороги, ярдах в 200 к югу, жило семейство Айкорнов. Дети их были настолько отпетыми сорванцами, что их следовало бы усыпить специальными уколами, чтобы заспиртовать и выставить в витрине какого-нибудь музея всем на обозрение, как образцы преступного поведения в раннем возрасте. Эти милые мальчики развлекались, например, тем, что подкладывали бомбы, сделанные из вишневых косточек, в трещины фундамента под вагончиком, и среди ночи Пак неожиданно просыпался от страшного треска и дребезжания. Царапанье и скрежет прекратились, зато теперь эти проклятые мальчишки полезли на крышу. Это уже было слишком. Крыша была металлическая и пока еще не протекала, но, по правде говоря, она видала лучшие дни и спокойно могла прогнуться или даже разойтись в тех местах, где листы жести примыкали друг к другу под тяжестью двух здоровых парней. Пак распахнул дверь и выскочил под дождь, извергая на малолетних хулиганов все самые страшные проклятия, какие только приходили ему в голову. Но, взглянув наверх, он не увидел на крыше никаких мальчишек. Вместо них глазам его открылось нечто неожиданное. На крыше прямо над его головой стояло чудовище, словно сошедшее с экрана какого-нибудь фильма ужасов 50-х годов. Оно было ростом с человека, с громадными клацающими челюстями и сверкающими глазами. Рот его был окружен маленькими присосками, похожими на клешни или щупальца. И все же в лице этого ужасного монстра проглядывали какие-то человеческие черты. Паку показалось, что он узнал Дэрила Айкарна, отца злополучных братьев. «Дай!» — провыло это дикое существо голосом, который тоже напоминал голос Айкарна, хотя в нем звучали искрежещущие, тоскливые звериные ноты. Чудовище прыгнуло, и в ту же секунду яростный острый шип стремительно вырвался из его отвратительного тела. Еще прежде, чем этот длинный зазубренный гарпун, вонзившись ему в живот, прошил его насквозь, Пак уже знал, что в жизни его никогда больше не будет ни пива, ни сэндвичей с копченой колбасой, ни жаркого, ни пособий по нетрудоспособности, ни девушек из шоу и их прекрасных болельщиц, потому что и самой жизни у него не будет тоже. Ранди Хабгунд, парнишка 14 лет, весь заляпавшись грязью, прорвался через переполненную сточную канаву, не обращая внимания на то, что вода доходила ему чуть ли не до колен. Он презрительно усмехнулся, словно бросая вызов природе. Ей придется придумать что-нибудь потруднее, в тысячу раз более грозное и непреодолимое, чтобы его остановить. Но и тогда ей вряд ли это удастся. Ранди, конечно же, не носил ни плаща, ни галош. Разве можно, напялив все это, иметь достаточно мужественный вид? С ног сшибательные блондинки не будут виснуть на парне, прячущемся от дождя, под зонтиком. Это уж точно. Правда, вокруг пока что не было заметно никаких обворожительных девчонок, и никто из них еще ни разу не делал попыток повиснуть на Ранди, но это просто потому, что они еще не заметили, как он хладнокровен и неустрашим. Они не знают, что ему наплевать на погоду и на все остальное, от чего дрожат другие мальчишки. Он, Ранди, ничего не боится». Ранди промок насквозь, и вид у него был довольно-таки жалкий, но он весело насвистывал, чтобы скрыть это, возвращаясь домой из школы после репетиции оркестра. Было всего лишь без 25, но репетиция закончилась пораньше, чтобы детям не пришлось возвращаться в темноте в такую погоду. Ранди стянул с себя мокрую летнюю куртку и повесил ее на дверь кладовки. Потом стащил с ног хлюпающие кроссовки. «Я тут!» — завопил он, подражая маленькой девочке из Полтергейста. Никто не отозвался. Ранди знал, что родители дома. Свет горел и в прихожей, и во всех комнатах. Входная дверь тоже была не заперта. В последнее время они работали дома все больше и больше. Они занимались какими-то исследованиями для новой волны и могли целый день, не отрываясь, просидеть в задней комнате наверху перед своим двойным компьютером, так что им не нужно было даже ходить на работу. Ранди достал из холодильника бутылку Кока-Колы, откупорил и, глотнув из нее, отправился наверх. Обсыхая, он будет рассказывать Питу и Марше, что было в школе. Он никогда не называл их папа и мама, и с ними это казалось вполне нормальным. К ним это подходило как нельзя лучше, потому что они были невероятно сдержанными, какими-то отстраненными. Иногда Ранди думал, что они слишком холодные и неласковые, холодны до равнодушия. Они водили Порш, одевались чуть ли не на полгода, опережая моду, и говорили с ним обо всем, то есть буквально обо всем, не исключая секса, так открыто и просто, будто были его приятелями. Если бы Ранди действительно нашел какую-нибудь потрясную блондинку, и она захотела бы с ним дружить, он бы, пожалуй, поопасался приводить ее домой и знакомить со своими родичами, боясь, что отец покажется ей гораздо более суровым и неприветливым, чем он был на самом деле. Иногда Ранди хотелось, чтобы Пит и Марша были толстыми, старомодными, одетыми черт знает как, и чтобы они приставали к нему с требованием называть их мама и папа. Хватит ему школы с ее свирепой борьбой за оценки и популярность, чтобы еще и дома постоянно чувствовать себя в напряжении, выпендриваясь перед собственными родителями. Поднявшись на верхнюю площадку, Ранди снова заорал, выражаясь бессмертными словами современного американского интеллектуала Джона Рэмбо: «Йоу!» Никто не ответил ему. Ранди подошел к открытой настежь двери кабинета, и в этот момент два гибких, тонких провода, словно две извивающихся змеи, ударили его по ногам. Мальчик вздрогнул и нахмурился, но и не подумал остановиться. Хладнокровный и решительный человек не может позволить себе испугаться. Он всегда спокоен и невозмутим. Он шагнул в комнату, готовый сострить по поводу гробового молчания своих предков. Слишком поздно. Ранди застыл от ужаса, не в силах пошевельнуться. Пит и Марша сидели у противоположных концов большого рабочего стола, перед экранами своих ЭВМ. Вернее, они уже не просто сидели, они вросли в свои стулья и компьютеры множеством отвратительных, словно кольчатые черви, извивающихся проводов, которые вырастали прямо из них, а может быть, из автоматов. Трудно было понять, откуда именно. Эти кабели не просто подсоединяли их к клавиатуре или привязывали к стульям. Они уходили дальше, вонзались в пол и там где-то терялись. Лица Питта и Марша все еще можно было узнать, хотя они страшно изменились. Наполовину бледная пульсирующая плоть, наполовину гладкий блестящий металл. Глаза их тоже были словно из расплавленного серебристого металла. Ранди замер, не в силах даже вздохнуть. Внезапно он сбросил с себя оцепенение и метнулся назад. Дверь за ним захлопнулась. Он растерялся. Щупальца, точно спаянные из органической ткани и стали, вырвались из стен комнаты. Вся комната казалась чудовищно ожившей, зловещей и угрожающей. Возможно, в ее стенах таились сверхмощные механизмы инопланетян. Щупальца мгновенно захлестнули его, обвив тело Ранди словно жгутами, скрутив ему руки, поймав в ловушку, из которой не было выхода. Они приподняли его и развернули лицом к родителям. Те все так же оставались на своих местах, но смотрели они уже не на экраны компьютеров. Они смотрели прямо на него, Ранди, светящимися зелеными глазами, в которых что-то словно кипело, пузырясь и пенясь. Ранди закричал, он рванулся на щупальца, держали его крепко. Рот Питта открылся, и оттуда вылетело с полдюжины серебристых дисков, похожих на большие, круглые шарикоподшипники. Они как пули просвистели в воздухе и ударили в грудь мальчика. Все тело его словно взорвалось болью, но это длилось всего лишь долю секунды. Затем раскаленная, обжигающая боль сменилась ледяным холодом, по телу, замораживая его, делая абсолютно бесчувственным, поползли мурашки. Они поднимались все выше и выше, подбираясь к лицу. Ранди опять попробовал закричать. Ему не удалось издать ни единого звука. Щупальца начали сокращаться, уползая обратно в стену, таща его за собой, пока, наконец, он не оказался пригвожденным к ее поверхности, расплющенным и вжатым в стену. Холод, леденящий холод, был уже в его голове, пробирался в мозг, мурашки холодные, царапающие, заползающие все глубже и глубже. Ранди снова попытался закричать. На этот раз из него вырвался какой-то звук, тонкий, вибрирующий, электронный писк. После обеда во вторник, надев на себя теплые шерстяные брюки, свитер, а сверху еще и куртку, в последние дни погода стояла такая сырая и холодная, что приходилось нацеплять на себя все теплые вещи, старая кровь совсем не грела, Мэг Хендерсон сидела у стола в своей кухне. Перед ней стоял стакан с белым сухим вином и тарелка с солеными палочками. Она читала роман Рекса Стаута «Нир Вольф». Она уже давным-давно прочитала все, какие были романы о Вольфе, но теперь ей захотелось перечитать их. Приятно было возвращаться к страницам давно прочитанных книг и встречать там людей, которые за эти годы совсем не изменились. Вольф был все таким же гением и любителем хорошо покушать, Арчи — таким же энергичным, а Фриц по-прежнему оставался лучшим поваром в мире. Никто из них не состарился с тех пор, как они встречались с ним в последний раз. Это был замечательный фокус. Хотела бы она ему научиться. Мэг жила на свете уже 80 лет. Она и выглядела на свои годы, 80, и ни минуты меньше. Да, что и говорить, она уже не ребенок. По временам она останавливалась перед зеркалом, удивленно вглядываясь в свое отражение, словно не она прожила с этим лицом уже чуть ли не сотню лет, словно эта дряхлая старушонка была ей вовсе не знакома. Почему-то она каждый раз ожидала увидеть в зеркале молоденькую девушку. Возможно, потому что в душе она такой и была. К счастью, Мэг не чувствовала себя на 80. Правда, все кости у нее трещали и скрипели, и она была так слаба, как Джабба Хатт в последней серии «Звездных войн», которую она смотрела по видику на прошлой неделе. Ей самой казалось, что ее может унести сильным порывом ветра. Зато, слава богу, у нее не было артрита и всяких других старческих болезней. Она уже много лет жила в своем домике на Concord Circle, старой узенькой улочке, полукругом выходившей на Серра-авеню на восточной окраине Moonlight Cove. Они с Фрэнком купили этот домик лет 40 назад, когда оба они еще работали учителями в школе Томаса Джефферсона. В те времена школа была единой, еще не было разделения на младшую и среднюю, да и городок был тогда совсем маленьким, не то что теперь. Вот уже 14 лет с тех пор, как умер Фрэнк. Мэг жила в этом домике одна. Она вполне могла управляться по хозяйству, убирать и готовить для себя, и за это она была благодарна Создателю. Она денно и нощно благодарила Бога за то, что Он сохранил ей не только вполне приличное здоровье, но и разум. Это было самое главное. Ее не так пугала физическая немощь, как старческое слабоумие или удар. Но зачем ей бессмысленное существование ее оболочки, если она потеряет память, перестанет сознавать себя, будет просто дряхлой заводной куклой? Она старалась сохранить остроту и ясность ума, читая множество книг и беря на прокат кассеты с видеофильмами, всеми силами избегая отупляющих зрелищ, которые предлагало телевидение. К половине пятого Мэг была уже где-то на середине романа, хотя она и останавливалась после каждой главы, чтобы выглянуть в окно и посмотреть на дождь. Мэг любила дождь. Ей вообще нравилась любая погода, какую только Господу угодно было послать им. Ливень или град, ветер, жара или холод — все было прекрасно, потому что именно это разнообразие и неожиданности делали жизнь такой удивительной. Наблюдая, как дождь, с утра поливавший землю, а потом потихоньку, едва моросивший, снова хлынул с неба потоками, Мэг вдруг заметила, как от деревьев, росших вдоль ее забора, отделились три громадные, темные, необычайно фантастические фигуры. Они появились в футах в 50 от окна, у которого она сидела. Фигуры на мгновение застыли в вихрях тумана, клубившихся вокруг их ног. Они были точно призраки, созданные больной фантазией, возникшей из тонкой туманной дымки, готовые в любой момент растаять так же неожиданно, как и появились. Но они не растаяли и не исчезли. Они двинулись к заднему крыльцу ее домика. Чем ближе подбегали эти таинственные существа, тем более Мэг убеждалась в том, что первое впечатление не обмануло ее. Ничего подобного не было и не могло быть на свете, разве что каменные чудовища, украшавшие католический собор, вдруг ожили и спустились вниз, надумав навестить ее. Мэг сразу поняла, что это кошмарное видение, вестник приближающейся болезни, что с ней вот-вот случится тот самый удар, которого она всегда так боялась. Ее только немного удивило, как это, оказывается, может начаться вот так, с такой странной галлюцинации. Без сомнения, то, что она видела перед собой, не могло быть ничем другим, только болезненной галлюцинацией, вслед за которой кровеносные сосуды, уже вздувшиеся и давящие на ее мозг, лопнут, и она, если не умрет, останется парализованной, беспомощной старухой. Мэг ожидала, что с минуты на минуту в голове ее все взорвется невыносимой болью, правую или левую половину лица и тела перекосит, и они потеряют чувствительность. Даже тогда, когда первое чудовище, разбив окно и засыпав весь стол осколками, ворвалось в комнату, опрокинуло стакан с вином, перевернуло стул, на котором сидела Мэг, повалив ее на пол, и, навалившись на нее сверху, вонзая когти и клыки в ее тело, Мэг все еще удивлялась, насколько живыми и убедительными могут быть прединсультные видения. Ужасная, жгучая боль, разорвавшая ее тело, ничуть не удивила ее. Она давно знала, что умирать больно. Дора Ханкинс, секретарша в приемной главного корпуса «Новой волны», привыкла, что в последнее время служащие стали уходить с работы гораздо раньше. Обычно к половине пятого никого уже не было. Хотя официально рабочий день заканчивался в 5, многие предпочитали работать дома, на собственных компьютерах, так что никто не заставлял их отсиживать полагающиеся 8 часов на работе. С тех пор, как все они прошли через превращение, не было больше никакой необходимости соблюдать какие-либо правила или предписания, ведь все они трудились ради одной великой цели — строили прекрасное новое общество, и единственное, что требовалось теперь для поддержания порядка, был их страх перед Шаддоком. В этом у них не было недостатка. Без 5:05, когда ни один человек так и не прошел через приемную, Дора встревожилась. В душе ее поднялись какие-то неясные, мрачные предчувствия. В здании, несмотря на то, что сотни людей работали в кабинетах и лабораториях на всех 3 его этажах, стояла странная тишина. Казалось, в нем нет ни души. Когда пробило 5 часов... а никто так и не появился, Дора решила пойти посмотреть, в чем дело. Пройдя в конец просторного, отделанного мрамором зала приемной, она через тяжелую медную дверь вышла в узкий длинный коридор, пол которого был покрыт виниловой плиткой. По обеим сторонам коридора шли кабинеты. Дора толкнула первую дверь налево, за которой располагался секретарский отдел. 8 девушек, работавших в нем, занимались бумагами младших руководителей фирмы, у которых не было личных секретарш. Все 8 сидели перед экранами компьютеров. В желтовато-зеленом фосфорическом свете Доре хорошо было видно, как неразрывно слились друг с другом плоть и металлические части машин. За последние недели она разучилась испытывать что-либо, кроме страха. Дора была уверена, что изучила это чувство во всех его тонкостях. со всеми возможными оттенками и нюансами, но сейчас страх охватил ее с новой силой, будто что-то громадное, темное и ужасное навалилось на нее, придавив к земле. Ничего подобного она прежде не испытывала. Блестящий маслянистый отросток вырвался из стены справа от Дор. На вид он казался металлическим, однако из него сочилась какая-то отвратительная желтоватая слизь. Жгут ударил в затылок одной из секретарш, бескровно и, кажется, безболезненно проникнув ей в мозг. Подобный отросток мгновенно вырос из головы другой женщины. Он поднялся над ней, покачиваясь и изгибаясь, как змея, завороженная мелодией флейты бродячего факира. Поколебавшись, он рванулся к потолку, пробил акустическое покрытие, даже не повредив его, и исчез где-то в комнате наверху. Дора поняла, что все люди и электронно-вычислительные машины новой волны, связанные воедино, слились в какой-то громадный фантастический организм, в котором человеческое и механическое неотделимы друг от друга, что и само здание, вместившее в себя этот чудовищный организм, стремительно становится его неотъемлемой частью. Она хотела бежать, но не могла сдвинуться с места, возможно, потому что знала, скрыться ей некуда, и всякая попытка ускользнуть, избежать своей участи окажется бесполезной. В следующую минуту она тоже стала частицей электронно-органической сети. Бетси Солдена старательно прикрепляла большой плакат на стену над столом в центральной городской библиотеке Мунлайт-Коува. Она готовилась к неделе увлекательной детской книги, кампании, которая должна была побудить детей читать больше художественной литературы, заинтересовать их чтением. Бетси была помощником библиотекаря, но по вторникам, когда ее начальник Кора Данкер брала выходной, она работала одна. Бетси нравилась Кора, но ей нравилось также работать самостоятельно. Кора была болтушкой. Каждую свободную минуту она бесконечно и весьма нудно рассуждала о сюжетах и героях своих любимых телепередач, к которым Бетси была довольно равнодушна. Сама она с детства страстно любила книги, и ей хотелось бы без конца говорить о прочитанном, но Кора, хоть и была старшим библиотекарем, вряд ли вообще когда-либо что-нибудь читала. Оторвав еще один кусочек липкой ленты, Бетси приклеила к стене последний угол плаката. Она немного отступила назад, чтобы полюбоваться на свою работу. Бетси сама рисовала этот плакат. Она гордилась своим скромным художественным талантом, любуясь тем, что у нее получилось. На плакате были нарисованы мальчик и девочка. Они держали перед собой книги и громадными, удивленными глазами смотрели на раскрытые перед ними страницы. Даже волосы их стояли дыбом, видимо, от непомерного изумления. Глаза девочки были так широко распахнуты, что казались чуть ли не больше самого лица. У мальчика уши так оттопырились, словно он не верил тому, что видел перед собой. Над головами детей была надпись: «Книгу открой, ты в ней чудо найдешь, не оторвешься, пока не прочтешь». За спиной Бетси с другого конца зала, из-за стеллажей, донесся какой-то странный звук. Не то ворчание, не то хриплый придушенный кашель, а потом что-то похожее на низкое глухое рычание. Затем послышался шум, который ни с чем нельзя было спутать. Грохот книг, падающих на пол с полок. Единственным, кроме Бетси, человеком в библиотеке был Дейл Фой, пенсионер, который раньше работал кассиром в супермаркете «Лакки». 3 года назад, когда ему исполнилось 65, Фей вышел на пенсию. С тех пор он увлекся приключенческими романами, которых до этого никогда не брал в руки, вечно выискивая на полках что-нибудь новенькое и жалуясь, что ни один из современных авторов и в подметке не годится старым мастерам этого жанра. При этом он имел в виду вовсе не Роберта Луиса Стивенсона, а Джона Батчена. Внезапно Бетси охватило страшное предчувствие, что мистеру Фою стало плохо, что пока он там, в глубине зала, искал себе какую-нибудь книгу, с ним случился сердечный припадок, и те невнятные булькающие звуки, которые она слышала, был его крик о помощи. Наверное, он упал и, падая, пытаясь за что-нибудь удержаться, схватился за полку и опрокинул книги. Воображение уже рисовало ей несчастного мистера Фоя, задыхающегося с посиневшим лицом и кровавой пеной на губах, с глазами, вылезающими из орбит, корчащегося на полу в ужасных судорогах. Годы непрерывного чтения так отточили воображение Бетси, что оно стало острым, как сверкающее стальное лезвие. Она быстро обогнула стол и побежала вдоль рядов стеллажей, заглядывая в узкие проходы между высокими, высящимися чуть ли не до потолка книжными полками. «Мистер Фой!» — то и дело окликала Бетси старика. «Мистер Фой, с вами все в порядке?» В последнем проходе она наткнулась на груду упавших книг, но старого кассира здесь не было. Озадаченная, ничего не понимающая, Бетси повернулась, собираясь вернуться к своему столу, и тут увидела Фоя. Он стоял прямо за ее спиной. Но это было уже какое-то другое существо. И даже острое, невероятно развитое и богатое воображение Бетси Солдены было тут бессильно. Она никогда не смогла бы представить себе ничего подобного тому, во что превратился мистер Фой, или вообразить то, что он собирался с ней сделать. Следующие несколько минут были полны таких неожиданностей, каких она не нашла бы и в сотне приключенческих романов. Вот только счастливого конца здесь не было. Темные грозовые облака сгустились над Мунлайт-Ковом, закрыв все небо, и ранние сумерки окутали город. Казалось, неделя увлекательной детской книги уже началась, и все жители города стали ее участниками. Во многих из них этот уже клонившийся к закату день был полон удивительных происшествий и неожиданностей. Казалось, самый мрачный из лунопарков раскинул на улицах Мунлайт-Коува свои бесчисленные павильоны ужасов. Глава 37. Сэм пошарил по стенам чердака в поисках выключателя. Его не было. Здесь вообще не было ничего, кроме пыли, паутины и множества мертвых, высохших пчел, валявшихся на грубом деревянном полу. Летом они строили свои гнезда между балками перекрытия, а осенью умирали то ли от инсектицидов, то ли естественной смертью. Видно, век их был недолог. Удовлетворившись осмотром, Сэм вернулся к люку в полу и по деревянной приставной лесенке спустился обратно, прямо в стенной шкаф Гарри Тальбота. В его спальне на втором этаже. Им пришлось вытащить целую гору висевшей в нем одежды, чтобы добраться до люка и спустить приставную лесенку. Тесса, Крисси, Гарри и Мус ждали Сэма внизу у дверцы шкафа. В спальне становилось все темнее. «Все нормально подходит», — сказал Сэм. «Это как раз то, что нужно». «В последний раз я был там еще до войны», — вспомнил Гарри. «Ничего, там, конечно, не слишком чисто и водятся пауки, зато вы будете в безопасности». «Если даже окажется, что вы не в самом конце их списка, и они придут сюда раньше полуночи, Они найдут дом пустым, и им даже в голову не придет искать вас на чердаке. Ну как может человек с парализованными ногами и только одной здоровой рукой взобраться сюда? Сэм не совсем был уверен в том, что он говорил. Но ради себя и ради Гарри, чтобы оба они могли сохранять ясность рассудка и хладнокровие в трудную минуту, он старался убедить в этом и себя, и его. «Можно мне взять Муза с собой?» «Возьмите лучше револьвер, о котором вы говорили», — напомнила ему Тесса. «А Муза, по-моему, лучше оставить здесь. Как бы он ни был хорошо обучен и выдрессирован, все же нельзя поручиться, что он не залает в самый ответственный момент». «А Музу ничего не будет угрожать, если они придут?» — спросила Крисси. «Думаю, ничего», — ответил Сэм. «Им нужны люди, а не собаки». «Лучше мы вас поднимем туда прямо сейчас, Гарри», — сказала Тесса. «Уже 6:20, скоро нам нужно выходить». Предзакатные тени, словно темное пурпурное вино, льющееся в пустой бокал, быстро наполняли комнату. Часть 3. Ночь принадлежит им. Монтгомери сказал, что страх перед законом необычайно ослабевал с наступлением ночи. В это время зверь просыпался в них с особенной силой. С приближением сумерек у них появлялось желание охотиться, и они отваживались на такие вещи, о которых днем и не помышляли. Уэллс, остров доктора Морро. Глава 1. Суслики и полевые мыши, кролики и лисы, обитавшие на поросших лесом холмах, окружающих заброшенную коммуну и карус, выбрались из своих нор и сидели, дрожа под дождем, прислушиваясь. К югу и к востоку от старого полуразвалившегося дома, в лесочках, где росли сосны и комедные деревья, пихты и березы, облетевшие под осенним ветром, белки и еноты поднялись на задние лапки и насторожили уши. Первыми откликнулись птицы. Невзирая на дождь, они вылетели из своих насиженных, хорошо укрытых гнезд, свитых в ветвях деревьев или в полуразрушенном старом коровнике, а то и под потрескавшимся карнизом самого дома. Пронзительно крича, каркая или чирикая, они кружили высоко в небе, то взмывая к облакам, то камнем падая вниз, и вдруг стремительно понеслись прямо к дому. Скворцы и крапивники, вороны, совы и ястребы, крича и шумно хлопая крыльями, летели одной большой стаей. Некоторые, словно слепые, налетали на стены, продолжая отчаянно биться о них до тех пор, пока не разбивались насмерть или не ломали себе крылья. Они падали на землю, пищали и бились, пытаясь снова взлететь, пока, наконец, потеряв последние силы, не умирали. Другие также неистово, кружа вокруг дома, находили открытые окна и двери и благополучно залетали внутрь. Все животные и птицы в округе в радиусе около 200 ярдов слышали настойчивый зов, но только самые ближние отозвались на него. Скакали кролики, перепрыгивали с ветки на ветку белки, мчались койоты, неслись лисы, бежали, переваливаясь, еноты, каждый как мог, пробираясь через сырую траву и мокрые от дождя кусты, через глубокие лужи и грязь, спешил туда, откуда доносились сладостные призывные звуки. Здесь были и свирепые хищники, и их робкие трепещущие жертвы, но все они сейчас бежали бок о бок, не ссорясь и не нападая друг на друга. Картина эта напоминала сцену из какого-нибудь мультфильма Уолта Диснея. лесные и полевые зверушки, живущие в полном согласии, дружно откликаются на нежную, сладостную мелодию, которую наигрывает на своей дудочке или губной гармонике старый негр, созывая их в круг. Они соберутся, усядутся вокруг него и будут зачарованно слушать волшебные сказки и разные удивительные истории о необычайных приключениях, которые он, большой мастер, рассказывать. Только вот там, куда они бежали, их вовсе не ждал добрый темнокожий сказочник, и от музыки, звучавшей столь настойчиво и призывно, веяло ледяным холодом и тьмой. Глава вторая. Пока Сэм, напрягая силы, поднимал Гарри по лесенке на чердак, Тесса и Крисси снесли его кресло вниз, в гараж. Это была тяжелая моторизованная коляска старой модели, а не легкое складное кресло, так что она не пролезла бы в люк. Тесса и Крисси поставили ее у самой двери гаража, так что можно было подумать, будто Гарри доехал на ней до самого выхода на улицу, а там пересел на что-нибудь. Мог же он, например, поехать куда-нибудь на машине своего друга? «Думаете, они попадутся на эту удочку?» — обеспокоенно спросила Крисси. «Надеюсь», — ответила Тесса. «Может быть, они даже подумают, что Гарри успел уехать из города еще вчера, до того, как они выставили свои посты на дорогах?» Тесса согласилась, но она знала и подозревала, что Крисси тоже об этом догадывается, что надежды на то, что их хитрость сработает, очень мало. Если бы Сэм и Гарри в самом деле были так уверены в том, что чердак вполне надежное место, и никто не догадается об их уловке, как они стараются это показать, они бы, конечно, оставили там девочку вместе с Гарри, вместо того, чтобы тащить ее в исхлестанный дождем и ветрами мир ужасов Мунлайт Кова. Они снова поднялись на второй этаж. Сэм как раз складывал лесенку и закрывал люк. Мус с любопытством наблюдал за его действиями. 5:42, — сообщила Тесса, взглянув на часы. Сэм задвинул на место перекладину для вешалок, закрепив ее на скобках. Когда люк открывали, ее пришлось снять. «Помогите мне повесить все это обратно». Целая куча вешалок с брюками и рубашками была свалена на кровать. Передавая их из рук в руки, словно пожарные, передающие по цепочке ведра с водой, они быстро заполнили весь шкаф, вернув все на свои места. Тесса заметила, что кровь снова начала просачиваться сквозь толстую марлевую повязку на запястье Сэма. От усилий и чрезмерного напряжения его раны открылись. Конечно, они были не опасны, но, должно быть, очень болезненны, а впереди их ждали тяжелые испытания, и все, что могло отнять у Сэма силы, отвлечь его, уменьшало их шансы на успех. «Проклятие! Ну почему мы должны оставлять его здесь?» — пробормотал Сэм, закрывая дверь. 5:46, — напомнила ему Тесса. Пока Тесса надевала свою кожаную куртку, а Крисси влезала в большущую синюю ветровку Гарри, которая, конечно, была и ужасно велика, зато хорошо защищала от дождя, Сэм перезарядил свой револьвер, набив обойму до отказа. У Кольтронов он истратил весь свой запас патронов, но у Гарри были и револьвер, и пистолет, он взял их с собой наверх, а к ним целую коробку патронов, так что остальное Сэм мог взять себе. Сунув револьвер в кобуру, Сэм подошел к телескопу и стал осматривать улицы, лежавшие к западу и к югу от учебного центра. «По-прежнему довольно оживленно», — сообщил он. «Патрули?» — спросила Тесса. «Но и довольно сильный дождь, и туман быстро сгущается». Благодаря непогоде ранние сумерки быстро сменялись темнотой, хотя пятна бледного света кое-где еще горели в разрывах между клубящимися облаками, над залитым дождем и словно сжавшимся от ужаса городом уже повис мрак, и ночь готова была вот-вот набросить на него свой погребальный покров. «Без 10:06, — сказала Тесса. Но если мистер Тальбот в начале, а не в конце их списка, они могут появиться здесь с минуты на минуту, — заметила Крисси. — Хорошо, пошли. Сэм отвернулся от телескопа. Он вышел из спальни, за ним Тесса и Крисси. Все трое спустились вниз по лестнице. Мусс поехал на лифте. Глава 3. Сегодня ночью Шаддок опять стал ребенком. Он непрерывно кружил по городу, от берега моря к цепи лесистых холмов, от Холливелл-Роуд на севере к Паддок-Лейн на юге. Настроение у него было прекрасное. Он не мог припомнить более счастливого дня в своей жизни. Он изменил расположение патрулей так, чтобы не оставить без наблюдения ни одного квартала, ни одной улицы. Вид домов и жителей города, бредущих куда-то под дождем, возбуждал его как никогда прежде. Скоро, очень скоро все они будут принадлежать ему. Он сможет распоряжаться ими так, как ему заблагорассудится. Он весь был полон нетерпеливым ожиданием, предвкушением праздника. Такого с ним не было с самого детства, когда он, тогда еще маленький мальчик, замирая, ждал сочельника. Moonlight Cove был его громадной игрушкой, и через несколько часов, как только пробьет полночь, и на смену темному томительному вечеру придет праздник, он сможет в волю позабавиться со своей чудесной игрушкой. Он позволит себе удовольствие поиграть в такие игры, в какие давно мечтал сыграть, долгие годы сдерживая себя, не давая себе воли. С этого момента любое его желание, любая прихоть будут исполняться немедленно. Он сможет выбрать для себя любую игру и сыграть в нее, как он того пожелает, как бы кровожадны или жестоки ни были ее правила. Никто не посмеет наказать его за это, не будет ни судей, ни прокурора. Словно ребенок, забравшийся в шкаф, чтобы стянуть немного мелочи из кармана пиджака своего отца и купить себе мороженое, Шаддок был так поглощен мыслями о предстоящем удовольствии, что совершенно не думал о возможности неудач. С каждой минутой угроза регрессивных испарялась из его сознания, таяла, казалась все более ничтожной. Конечно, он не забыл о словах Лоумана Откинса, но он уже не мог теперь в точности припомнить, зачем ему понадобилось целый день прятаться от начальника полиции в гараже Паулы Паркинс. Более 30 лет неослабного самоконтроля, предельного, постоянного напряжения всех умственных и физических сил, начавшегося в тот день, когда он убил своих родителей и Раннингдера, 30 лет непрерывного подавления всех своих потребностей и желаний, погружения в работу, и вот, наконец, он у цели. Еще немного, и мечта всей его жизни исполнится. Он не имеет права сомневаться, усомниться в своем предназначении, в своем деле или тревожиться о его исходе, значило бы искушать судьбу и оскорблять великих духов, покровительствовавших ему. Шаддок был уже не способен оглядываться назад. Он должен был подавить в себе все зарождающиеся сомнения, неуверенность, страх. Великие духи были здесь, в метущихся черных тучах и завываниях ветра. Они невидимо парили над городом. Они взирают с высоты на его величие. Они с ним. Они ждут того момента, когда он, Шаддок, взойдет на свой трон властелина человеческих судеб. с того дня, как он убил своих родителей и индейца. Шаддок не ел кактусовых леденцов, но все эти годы он испытывал иногда такие же озарения, какие когда-то давали ему сладости Раннингдера. Они приходили неожиданно. Только что он был в земном реальном мире, и вот уже перенесся в другой, странный и необычный, параллельный земному, тот, в который переносили его раньше кактусовые леденцы. Мир удивительно живых и ярких красок, тончайших оттенков, в котором каждая вещь обладала множеством углов и измерений. Мир, где он сам себе казался странно невесомым, плавающим в воздушном пространстве, словно наполненный гелием шар, и где с ним говорили голоса великих духов. Конец второй дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.